все звучавшее в суде о незаконных методах ведения следствия не более чем досужие вымыслы. Но это обстоятельство как-то ускользнуло от внимания широкой общественности. В то же время с помощью рептильных журналистов и партийных средств массовой информации в сознании миллионов людей, следивших за ходом процесса, вбивалось представление о непрофессионализме следствия, о многочисленных нарушениях им законности. Но самым поразительным фокусом, проделанным в ходе Чурбановского процесса, была метаморфоза с цифрами, характеризовавшими размеры взяточничества. Общая сумма доказанных обвинений взяток была произвольно уменьшена судьями в 4,5 раз. С этой целью беспардонно исключались десятки и десятки криминальных эпизодов. Так, из 94 тысяч рублей, вмененных генералу Сабирову, суд посчитал доказанными эпизоды получения им взяток лишь на 14 тысяч, признав недостоверными показания около двух десятков его подчиненных, изобличающих во взятках своего бывшего начальника. Даже из признаваемых Чурбановым 220 тысяч рублей суд признал лишь 90 тысяч. Ошибается, дескать, товарищ, суду виднее, сколько он взял. Вершиной судебной эквилибристики стали манипуляции со взятками Яхьяева. Вот что говорилось в сообщении ТАСС по итогам процесса. В ходе судебного разбирательства выяснилось, что на подсудимого Яхьяева в портфеле следственной группы имеется дополнительно несколько томов, эпизоды которых связаны с предъявленным ему ранее обвинением во взяточничестве. В связи с этим суд выделил дело в отношении Яхьяева в отдельное производство и направил материал на него в прокуратуру СССР для дополнительного расследования. Поскольку Яхьяев страдает рядом серьезных заболеваний и содержится под стражей более 3 лет, суд изменил ему меру пресечения и освободил его из-под стражи, взяв с него подписку о невыезде. Что же пытались скрыть за этим маловразумительным разъяснением судейские фокусники? А вот что. Следствие доказало и вменило в вину Яхьяеву факты получения 89 взяток на общую сумму 146 153 рубля. За эти преступления закон предусматривал ответственность вплоть до высшей меры наказания. Кроме того, следствие представило доказательства дачи самим Яхьяевым взяток Щелокову, Чурбанову и Умарову на общую сумму 144 183 рубля. За эти преступления закон предусматривал ответственность в виде лишения свободы на срок до 15 лет, а также конфискации имущества и возможность ссылки. Что же осталось в результате судебного разбирательства? Некоторые факты злоупотребления Яхьяева по службе совершены 10-15 лет назад. Ответственность за них вдвое меньше, чем за взяточничество, и поэтому эти дополнительные факты ни в коей мере не повлияли бы на меру наказания, но эти факты для расследования весьма трудоемкий и потребовали бы еще год работы. Поэтому руководители прокуратуры СССР и Верховного суда СССР обсудили ситуацию и пришли к выводу, что из-за этих эпизодов не следует затягивать завершение дела и направление его в суд. Аналогичные решения принимались и по поводу других обвиняемых, в отношении которых имелись дополнительные, но менее значительные эпизоды, еще не расследованные. Таким образом, возвращая дело якобы на новое расследование, суд исключил из обвинения Яхьяеву все 89 фактов получения им взяток и все без исключения эпизоды дачи им взяток. Иными словами, суд фактически оправдал Яхьяева за взяточничество. Поясним суть, как говорят, на пальцах. Некто совершил 10 убийств, за что и попал под суд. Но при этом были сведения, что 10-15 лет назад